Алло, здравствуйте, Валентина Петровна, вы любите печенье юбилейное? Пошел нахуй! Вы что, него не любите? Оно же очень вкусное, оно с шоколадом. Сверху глазурь, а внизу печенье. Угу. Да, очень-очень вкусно. Ну, ты же его. Я только что чай с ним пил. Мне так понравилось. Ну и хорошо. Так, ну вот я хочу вам посоветовать попробовать. Оно на самом деле очень вкусное. Хуй ты меня заманишь ебаным своим печеньем. Аферист ебучий. Нет, при чем тут? Алло, здравствуйте, а вы любите печенье юбилейное? Алло, здравствуйте, вы любите печенье юбилейное? Алло. Нет. А почему? Алло, здравствуйте, вы любите печенье юбилейное? Да. Да? Mm-hmm. Знаете, как оно вкусное? Вот хочу с вами поделиться своими впечатлениями. Я сейчас пил чай, вот мне так понравилось. Хотите, я вам расскажу? А нахуй тебя ни разу не целовали? Нет. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот я только что пил чай с печеньем юбилейное. Мне оно так понравилось, это просто супер. Такая вкусная. Такой вкусный ужас просто. Алло, Валентина Петровна, разделите со мной мое удовольствие в поедании печенья юбилейного. Ты аферист. У меня сосед, полковник милиции. Он сказал, будь я проклят, если эту блядину не поймаю. Ты в розыске, блядь. В розыске? Не нужно. Ну, Валентина Петровна, ну давайте вместе поедим печенье. Живи и только подари своим печеньем. Ты меня с печеньем, блядь, не купишь. За квартиру хватаешься, блядь, при помощи печенья хочешь квартиру получить? Хуй тебе в рот! Нет, подождите, Валентина Петровна. Алло, Валентина Петровна, мне не нужна ваша квартира, я вам уже это 10-й раз объясняю. А каким хуем ты тогда звонишь? Мне нравится ваш голос, он такой приятный. Я хочу с вами печенье... Пошел ты нахуй, блядь, ебучая. Я наедине.